почти элегия. В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар, и, может быть, не ошибался, был же и я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков подстерегал. Куда-то навсегда ушло все это, спряталось. Однако смотрю в окно и, написав «куда», не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь, передо мною сад, далекий гром закладывает уши. В густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки, висят. И только ливень, вдремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников, скарит, мой слух об эту пору пропускает. Не музыку еще, уже не шум. Осенью 1968 года.